Главным доказательством сложного строения атома явились атомные спектры испускания или поглощения. По модели Резерфорда в результате ускоренного движения электрона расходуется энергия его электростатического взаимодействия с ядром. Согласно расчетам, уже через 10⁻⁸ секунды, то есть мгновенно, электрон должен упасть на ядро, а спектр излучения должен быть сплошным. Однако экспериментально установлено, что все атомные спектры имеют дискретный, линейчатый характер.